Комендант станции разрешил остаться на ночь в узком коридоре комендатуры возле обитой железом двери, но места хватало лишь сесть. По коридору то и дело ходили люди. Едва пришла ночь, и вокзал стих, угомонился до утра, как сутолока в комендатуре оживилась. То и дело заводили каких-то людей, допрашивали, скрипели полы, стулья. За дверью кто-то тихо пел не по-русски. Стук сапог, шорох лаптей и сыромятных чувяков смешивался в единый нескончаемый звук, напоминая возмущенный говор толпы. Андрей заснул, сидя на полу, и, прижавшись спиной к стене, уже сонный, сполз, вытянулся поперек коридорчика. Бутенин устроился под дверью, однако их скоро подняли. Красноармеец отомкнул железную дверь и втолкнул в проем темного и прямого, как гвоздь, человека. Из камеры пахнуло смрадом застоявшегося табачного дыма и кислой капусты. На какой-то миг Андрей вновь задремал, но красноармеец опять загремел ключами, на сей раз провожая в камеру трех мужиков и утлого колченогого старика. Каждый из них аккуратно перешагивал через ноги Бутенина, а старичок запнулся и, растопырив руки, сунулся в темный зев камеры. Еще через минуту, по крайней мере, так показалось, Андрея вновь разбудили и потом уже не давали покоя. А Бутенин разоспался и ничего не чуял, хотя в полумраке ему то и дело наступали на ноги. Андрей сел у стены и, отчаявшись доспать, смотрел в темноту коридора. «Может, в камеру закрыть?» — пожалел его красноармеец. «Там нары свободные. Чего так-то?» Андрей помотал головой, испытывая озноб. Застойный дух был густ и тяжел. Он не смешивался с чистым воздухом и оседал к самому полу. Андрей растолкал Бутенина. «Идем отсюда», — прошептал сдавленно и побежал к выходу. На улице светила луна, и фонари на перроне меркли под ее силой. Они шли вдоль вагонов, за стенами которых слышалось ржание лошадей и многоголосое человеческое дыхание. Часовые провожали их долгими взглядами винтовочных стволов, жались на всякий случай в тени и что-то сердито бурчали вслед. Возле водокачки Андрей остановился и задрал голову. Черный провал окна был пуст, из трубы сочилась зеленоватая от лунного сияния вода и неслышно падала на шпалы. Андрей зашел с другой стороны и увидел брежущий свет в высоком, выше человеческого роста, окошке. «Погоди», — сказал Бутенин и, подставив чурку, заглянул в окно, поманил рукой. Андрей дотянулся до подоконника. Сквозь мутное закопченное стекло пламя свечки троилось и напоминало цветок. Девушка-заправщица сидела на краю деревянной кровати в длинной рубахе и расчесывала волосы. Она отделяла небольшую прядь, как-то странно водила по ней гребнем, словно смычком по струнам, и откидывала за спину. Смотрела при этом куда-то в темный угол, и в застывших глазах отражались огоньки. Андрей переступил ногами на чурке, отыскал рукой крюк в стене, взялся за него крепко и прильнул к стеклу. Бутенин подергал его за брюки, поторопил. «Пошли, пошли, постучимся». Заправщица расчесала последнюю прядь, разделила волосы натрое и стала плести косу. Пальцы ее двигались медленно, плавали в воздухе, незаметно и точно выплетая узор. Пряди шевелились, казались живыми, а тяжелеющая коса оттягивала маленькую головку, запрокидывая назад. Завороженный Андрей глядел, не дыша, и прижимался губами к стеклу. Заправщица вдруг встрепенулась, вскочила, и недоконченная коса, выпав из рук, начала расплетаться. Пламя свечи заметалось, будто под ветром. Андрей услышал стук в дверь. «Откройте!» — потребовал Бутенин. «Именем революции!» Девушка набросила солдатскую шинель на узкие плечи, кинулась в темноту. Огонь свечи потянулся за нею. Андрей спрыгнул на землю, оттолкнул Бутенина от двери. «Зачем? Зачем вы?» «Переночуем», — сказал Бутенин. «Видал молотку?» Она стояла на пороге и куталась в шинель. За ее спиной был свет. Андрей круто развернулся и пошел вдоль пакгауза, пока не натолкнулся на штык часового, внезапно выросшего на пути. «Стой!» — рявкнул тот. «Куда прешь-то?» Андрей нащупал холодное жало штыка, отвел его в сторону. «Свои, браток!» «Назад!» — скомандовал часовой. «А то разводящего вызову!»